Я подумаю, чего доброго хлопнется сейчас мальчишка на кафельный пол. Мы уже вышли на лестничную клетку и ждали, когда подкатит лифт. Я поддержал его за руку. Виталик заторопился, заговорил. «Игорь Петрович, это, конечно, правда, так и было. Но это нечаянно». «Ладно, ладно», — успокаивал я, — «бывает». «Так получилось. Нечаянно получилось. Я даже не знаю, почему. Мне ведь, в общем, не нужны деньги». Он стоял, опустив голову. Подошел лифт. «Поехали», — сказал Эдик Шишкин с легкой мужской насмешкой и подтолкнул его в лифт. «Тоже мне. Нечаянный любитель злата». Они уехали. Лифт ушел вглубь, понесся с тихими утробными звуками в глубину шахты. И как тут было не сместить минуту к минуте и не подумать о том, что в нас тоже есть свои темные глубины и шахты, которых мы не знаем. Неожиданно в проеме кухонной двери возникла Аня. Она зябко куталась в кофту и заспанным голосом спросила, что это был за шум. «Виталик был. И Эдик Шишкин», — сказал я. Эдик все-таки увел его в газету. «Как это увел?» Я объяснил. Аня зевнула. «Его правда там опубликуют?» «Возможно, если он справится с репортажами». «А он справится?» «Думаю, да». И я рассказал ей, что Эдик едет в командировку в Ставрополье, там еще тепло, ни дождей, ни снега. Эдик берет с собой Виталика. Они будут мотаться по совхозам и МТС, писать репортажи, мчаться на попутных машинах, ночевать где придется, жечь костры в поле. «И правильно он сделал, что ушел с Эдиком», — вспылила вдруг Аня. «И не вздумай на него дуться». «Я и не дуюсь». «А почему вы так шумели?» «Мы не шумели». Аня была беспричинно раздражена, как бывает раздражена женщина, которая вдруг со сна встала и не знает зачем. Из первого периода я узнал, что после ранения Павел Старохатов был оперирован тут же под открытым небом, в кустарнике, прямо на желтых осенних листьях. Наркоз был плевый. Какой там наркоз? Две инъекции. И все дела. Все время стонал и повторял: «Ну, делайте, зашивайте, зашивайте!» И полевой врач прикрикнул: «Я еще не разрезал, а ты уже зашивайте, быстрый какой!» Могла быть повесть о том, как мебельное то время поглощало пишущих людей одного за одним. Поглощало, вбирало в свои недра. И из старшего поколения, и из средних, начиная от Женьки Бельмастова и кончая мной, и даже самых юных, как Виталик, всех без разбору. Для пластического выражения можно было бы спроецировать творческую их гибель на ту картину кастрирования коней, которую я видел там, на берегу Оки. Творческий человек бросил искусство, и вот кастрируют коня. Еще рассказ о несостоявшемся творце, и еще один конь, и так далее. И все более усиливать к финалу изобразительную сторону этого старинного действа, все более тщательно показывая, как их валили, рыжих и серых, и вороных, как потом подымали, говоря, что они теперь будут колхозными, как трепали их по шее, и как они убегали вдаль, и выхолощенные долго-долго там ржали. Он пришел к нам, хотя видеть его здесь — это было нечто совершенно новое, нечто непредвиденное. Но это был он, Старохатов Павел Леонидович, и он даже посидел у нас на кухне. «Здравствуй», — просто и спокойно сказал он, и на лице его не было ничего. Я от неожиданности глянул в глаза. «Зачем пожаловали?» — смешался. Моя жена забегала туда-сюда, не чуя ни ног, ни рук от сознания, что видит великого человека, а он принял суету и волнение как должное и, само собой, разумеющееся. Это он умел — источать аромат величия. И в этом не было ни малейшего блефа или показухи. Величие Старохатова источалось естественно и само собой, как, например, запах хвои. Было часов 8. За столом я, напротив он. А моя Аня метушилась возле плиты. Чай или кофе и какие-то вчерашние пирожки. Он принял чай из ее рук, неторопливо глотнул, обжегся и сказал: «Ну, Игорь,